Благовещение Пресвятой Богородицы, что на бережках. Близ Дорогомиловского моста, на берегу Москвы-реки. Церковь эта, с пределами святого Иоанна Воина и святого Николая Чудотворца, есть одна из древнейших. Она построена ростовским архиепископом Григорием в 1412-1413 годах при великом князе Василии Дмитриевиче и митрополите святом Фотии. Тут же против церкви Григорий построил и двор, где впоследствии пребывали ростовские владыки, и где 100 лет спустя по построении храма умер архиепископ Воссиан. Архиепископ Воссиан знаменит тем, что сумел во время нашествия Ахмата уговорить великого князя Иоанна Васильевича III прервать переговоры с ханом, а переговоров добивались многие, и стать впереди войск и биться, не щадя своей жизни. Великий князь послушался Воссиана, прервал сношение с Ахматом. Ахмат поворотил в Литву, и это было последнее нашествие татар Золотой Орды на Россию, как мы уже говорили об этом выше. В 1845 году церковь возобновлена. В церкви находится особо чтимая икона Божией Матери Коневской. Примечание. Празднуется 10 июля. Конец примечания. Название «На бережках» понятно без объяснения.